А потому что нагибался с непривычки, сел на табурет отдышаться. На столе книг куча понаразложена. Ну все теперь его, осторожно открыл одну.